Мужчина 30 лет в руках держал доску, планшет и кисть для письма, который он что-то черкал на бумаге. Взгляд его мимолетно пробежался по результату, когда процесс закончился, и он вернул свой раздраженный взгляд обратно к очереди из большого количества людей. В любом случае он не видел, как вдали от всей колонны разбежался парень лет 19-20 на вид, чтобы затем перепрыгнуть через установленный здесь трехметровый забор. С легкостью преодолев это препятствие даже без нужды прижимать к груди ноги, Никита приземлился на землю, подняв кучу пыли и оставив на земле сеточку трещин. Его взгляд направился в сторону пропускного пункта, как бы проверяя, заметил ли его кто-нибудь. Закончив через напряженную пятерку секунд, замаскированный Ханаровский вздохнул с видимым облегчением, смотря уже в другую сторону. Путь юноши лежал к заселенной территории, о которой он знал из очень примерной памяти мальчишки, ставшего демоном. Его образ жизни не особо располагал к изучению внутренней географии страны. Кацу видел и более красивые виды в Токио до своей трансформации в чудовище, а после, тем более. Крайне высокая мобильность невероятно сильного и мощного демонического тела позволяла быстро перемещаться на большие расстояния. Безумнейшая своей величиной скорость позволяла они практически всегда оставаться невидимыми при движении для человеческого глаза. По этому параметру отставали только самые слабые и ничтожные из них. Все это было бесспорно интересно, но Никиту волновал другой момент. Быт здесь был совсем иной, не учитывая того, что он находился не в столице, чья инфраструктура активно задействовалась практически всегда. Ханаровский смотрел на редкие электрические столбы, которые были выполнены из дерева. Было заметно, что те совсем-совсем новые. Ничего подобного Кацу в своей человеческой жизни не видел, но вот в последний год встречал довольно часто. Хотя такое новшество и не особо интересовало демона, чье внимание отнюдь не привлекал прогресс человечества. В нем монстра интересовало нечто совсем другое, намного более простое, хотя все это касалось лишь того мальчишки, которым Ханаровский не являлся. Пусть он и обладал чужой памятью, но все это было для него совершенно новым, неизведанным и интересным. Прежде мрачный настрой сместился к исследовательской стороне любого молодого человека. Все вокруг привлекало горящий взгляд юнца, которым он осматривал округу, людей, архитектуру, кандзи на покрашенных деревянных вывесках лавок. С козырьков зданий свисало множество алых бумажных ламп, которые давали узким улочкам много света. Впрочем, подобное поведение парня обескураживало окружающих, и будь он в какой-нибудь другой стране, то там наверняка покрутили бы пальцем у виска. Хотя даже у такого вежливого и неконфликтного народа найдутся свои экземпляры. «Эй, ты!» – грубый голос прервал процесс созерцания дивным видом. «Нищий, не загораживай путь». Недоуменное выражение Никиты исказило его лицо, заставив чуть нахмурить брови. Он обернулся на голос, рефлекторно наводя на себя палец, чтобы мгновением позже задать вопрос. «Вы это мне, что ли?» Тон был наполнен растерянностью. «Кому же еще?» Чуть покрасневшее и очень недовольное лицо встретило Ханаровского. «Стоишь тут без штанов и обуви». Можно было заметить, что все, кто ощущал предвестие назревающего конфликта, активно обходили стороной его источник, стараясь игнорировать. На лице подростка непонимание сменилось ощутимым раздражением, когда он решил ответить на подобное. «А тебе-то какое дело, старый алкаш? Просто обойди и не трепи мне нервы». Ответ был очень резким. Не зная, как назвать алкоголика подходящим словом на мгновенно изученном с поглощенным демоном японском, паренек выкрутился, пользуясь своим привычным русским. Мужчина захлопал глазами, пытаясь осознать грубые слова, которые были обращены к нему. Не поняв алкаш, он сконцентрировался на очень невежливом обращении, если оглядываться на негласный этикет общения в Японии. Лицо выпившего старика исказил гнев, когда он вновь заговорил. «Ты что себе позволяешь, сопляк?» Пусть и старая, но не особо дряблая рука была поднята в воздух, целясь парню прямо в щеку. Кулак угодил вместо своего назначения, но не смог нанести какого-либо урона, не имея возможности сдвинуть хотя бы голову к отцу. Мужчина зашипел, тут же начав трясти ушибленной кистью. На лице же Ханаровского отпечатался шок. «Ты из камня, что ли, сделан?» Громкое ворчание излилось из мужичка полным потоком. Ярость оседлала разум Никиты после этой фразы. «Какого хрена этот козел себе позволяет?» На этот раз размахнулся уже он, впечатывая гигантским молотом свой кулак прямо в нос пьяному старику. Раздался противный влажный хруст, когда названный сломался, входя прямо в череп. Жилистое тело приподнялось, послушно следуя направлению удара. Раздался грохот, когда уже мертвое тело пробило стену одного из местных заведений. С испугом в проделанную дыру смотрела женщина, которая чудом избежала столкновения с отправленным в полет телом. Окружающие еще не успели запаниковать, а на лице убившего человека юноши появилось осознание. А, после 15 главы буду делать платные по 3 рубля. Постараюсь делать главы не меньше 8000 символов. 11. Алым соком кровь хлипко падала на сухую землю, смешиваясь с той, придавая ей зловеще темный оттенок. Занесенный прежде в ударе кулак уже успел вернуться на прежнее место, и его хозяин с большими от шока глазами глядел в проделанную его усилиями дыру в деревянной стене здания. Где-то там, в глубине помещения, были растерянные люди, которые глядели на труп мужчины, чье лицо было уже не разобрать. Телом своим он, уподобляясь снаряду, приземлился на столик для посетителей, гулко разломав его. Прежде хмурое, небритое и багровое от горячительных напитков лицо было абсолютно неузнаваемо, превратившись в ансамбль месива, над которым будто бы постарался безумнейший из безумных художник-абстракционист. Шея была зафиксирована в неестественном положении. А-а-а-а-а! От подавляющего большинства людей раздавались крики ужаса. Абсолютной своей частью все наблюдатели бледнели, пытаясь унести свои ноги подальше от этой фантасмагории жестокости, ничего не бросая вслед. Люди, что были в пострадавшем здании, застыли, словно бы они находились перед невероятно большим удавом, который сможет проглотить их всех разом и не подавиться. Проделанное отверстие в стене было рядом с единственным выходом из заведения, который вел прямиком в невероятно сильные руки монстра. А, все еще не осознавшие серьезность происходящего, Ханаровский будто бы под гипнозом смотрел на образовавшуюся давку. В узких улочках было недостаточно места, чтобы такая хаотичная толпа могла пройти без проблем. Бледнеющий все сильнее с каждой последующей секундой Никита испуганно смотрел, как люди начали затаптывать друг друга. Его дыхание сбилось, мантра про ненастоящих людей забылась вовсе. Сильные колени предательски задрожали, а пареньку захотелось оказаться отсюда как можно дальше. Вот человек сбил с ног случайного ребенка, а затем по его маленькой голове пробежалась туча ног, но он не был таким особенным. Примерно такое же происходило и с десятком других людей, которых за всей этой паникующей ордой было не заметить. Слышались крики, призывающие успокоиться, по-видимому, принадлежавшие местным блюстителям правопорядка и сознательным людям. Бегавшие перед этим по всему вокруг глаза Никиты сейчас застыли на схожих с листами бумаги по цвету своего лица людях, которые не решались издать ни звука. Вместо прежней мелкой дрожи их начало колотить, когда они пересеклись взглядами с Ханаровским. Очи их трепетали. Это стало последней каплей для юноши, когда он отпрянул будто бы от огня. Из его горла вырвался неопределенный звук, а в следующий миг он уже развернулся, согнувшись в коленях. Грохот дробящейся земли заглушил всякий гам, что норовил долететь до ушей Никиты. Перепрыгнув невысокое здание, дальнейший путь замаскированного подростка лежал через совсем маленькие переулки. Шум отдалялся и становился все тише, но в разуме парня он гремел со все той же силой. Образы мертвых растоптанных людей словно бы пробегали перед его глазами, что были красными. Не прежний багрянец в них пылал, но ветвящиеся капилляры в глазах. Пробегающая в них кровь все так же пульсировала мерным вишневым цветом. Юноша сидел, прислонившись к каменной стене какого-то очередного здания. Отсюда не было слышно ничего, что намекало бы о произошедшем. Невероятно чуткий ныне слух подростка легко улавливал храп крепко спящих людей или тех, кто все еще ворочался на своем футоне. Они и подозревать не могли, что творилось совсем недавно, а может и до сих пор. Какой-то растерянный и бессмысленный взгляд черных глаз Ханаровского крепко-накрепко зацепился за его кулак, пока его обладатель пытался что-то понять. Прежней дрожи не было, дыхание пришло в норму, а поразительную бледность словно магией сняло. Мысли шли очень медленно, будто пытаясь не завязнуть в топком болоте усталости, не физической, но психологической. Он выдохся, устал. Неизвестно, сколько времени он уже находится здесь и все время куда-то бежит. Демоны, прошлое, другая страна, чужая культура, глупая случайность, приведшая к трагедии. Все это похоже на чью-то очень злую шутку. Хотя Никита думал, что знает наверняка, чья она. Парень не ощущал ни холода булыжника, ни твердь земли, ни морозного этой ночью ветра, а поза его казалась настолько же удобной, будто он спал в кровати. В этом теле он не знал даже намека на боль и дискомфорт, ведь в них банально не было нужды. Щупальца и алая субстанция делали свое дело, открывая вид на настоящего Никиту Ханаровского в своей домашней одежде, глаза которого были прикрыты, а сам он мерно сопел. 12. Свист на краю сознания привлек к себе внимание спящего поныне Никиты. Он напоминал собой очень тонкий предмет, который бы издавал такой звук из-за чрезвычайно быстрого трения о воздух. Тонкий и острый предмет. Кацу во время своего бытия демоном уже слышал этот звук, несущийся к своей цели клинок истребителя демонов. Было дернувшийся и резко распахнувший свои глаза Ханаровский ничего не успел сделать, уже наблюдая за неминуемо находящим свою цель серым и блестящим лезвием катаны. Летящая наземь голова с приоткрытым ртом смотрела на встающее само по себе тело, а также на удивленно раскрывших свои очи охотников. Мощный, хлесткий и очень быстрый удар ногой обезглавленного тела попал прямо в выставленный мечом блок, заставив его хозяина чуть согнуться в коленях, чтобы сдержать неожиданный и безумно мощный натиск. 3 метра длился неконтролируемый полет убийцы демонов, после которого он быстро сгруппировался, приземлившись рядом со своей напарницей. Все еще находящиеся в воздухе голова быстро трансформировалась в аморфную массу, из которой выстрелил алый жгут, направляясь прямо к своей цели. Зацепившись за одежду юноши, она слилась с ней, а на месте обрубка шеи начала из щупалец густой жижи лепиться голова, принимая через несколько секунд человеческий вид. Противники Ханаровского смотрели же на это, мягко говоря, очень удивленно и испуганно. На показавшемся за багровым маревом человеческим лицом Никиты отобразилось недоумение и раздражение, когда он ощупал свою голову, не отводя взгляд от неожиданных врагов. Один из мелко задрожавших охотников посмотрел на светающее небо, уставившись в определенную точку. Уже через мгновение он возопил, видимо, обращаясь к кому-то. «Яру!» Голос звучал испуганным. «Запроси подмогу!» Никита недоуменно поднял свой взгляд в ту же точку, куда смотрел нападавший и увидел кружащего над ними черного ворона. В следующую секунду его глаза шокированно расширились, когда он услышал, как эта птица заговорила. «Хорошо». Ворон тянул некоторые звуки, но в целом его японская речь была великолепна и даже осмыслена. Ханаровский вернул свое внимание к 2 людям в черных формах, и их взгляды пересеклись. Мужчина, хотя скорее парень, был одет в черные свободные штаны и черную рубашку с белым воротником, пуговицами и такого же цвета нашивкой на груди, а его пояс был обернут ремнем. В 2 руках он держал меч, изготовившись к атаке или защите. Девушка была одета в практически идентичную одежду, за исключением длинной черной юбки и белых ботинок до голени. Она также держала в руках клинок, но на этот раз он был синего цвета. Ханаровский прищурился, глядя на их лица, преисполненные неуверенностью. «Это из-за того, что я смог регенерировать голову после ее отсечения», он предположил. «Это самый возможный из вариантов, ведь, насколько знал сам парень, демоны подобного не могли. После потери головы от оружия из какого-то особого металла они больше не мог ее восстановить и вскоре умирал, растворяясь прахом по ветру». Кацу наблюдал за подобным сам лично, когда не решался вступать в схватки с более сильными противниками. Солнце уже восходило, что не могли не заметить оба охотника, пока не отводили от демона свой взгляд. Казалось, в них зажглось совсем немного духа. Осталось продержаться совсем чуть-чуть, и тварь сгинет под лучами своего самого страшного и единственного природного врага, желтой звезды. Приметив их поднявшийся настрой, Никита через несколько мгновений догадался о причине этого. Его лицо исказилось усмешкой, когда он смотрел на все еще ничего не сказавших ему охотников. «Дурачье», — подумал он, а затем начал первым. «Послушайте, может, разойдемся с миром?» Глаза команды были готовы полезть на лоб, когда они услышали эти слова. Демоны, которых они встречали до этого, никогда не предлагали компромисса, желая вспороть им брюхо, чтобы затем без проволочек сожрать. Эти монстры не знали пощады, а сама концепция милосердия вызывала у них лишь истеричный хохот. «Тебе не провести нас, мы не дадим тебе сбежать от солнца, демон!» Первой сориентировалась и воскликнула девушка, чуть подавшись вперед. Ее напарник молчал, ничего не произнося, но, очевидно, был с ней абсолютно согласен. Выражение его лица было угрюмым и решительным. Очевидно, что эта двойка отступать не собиралась ни под каким предлогом, А будущие слова Ханаровского лишь разозлят их обоих. Никита не хотел сражаться с ними по довольно простой причине. Это не демоны. Если тех чудовищ убивать было не только можно, но даже нужно, то это. Перед глазами подростка в очередной раз пронеслись сцены растоптанных людей. Ему было крайне некомфортно убивать людей. Пусть он и хотел считать, что они не настоящие. Да и к тому же он совсем не ощущал боли. Его бесспорно раздражал сам факт нападения, но определенно точно не настолько, чтобы он захотел уничтожить обидчика, сделавшего это с довольно порядочными причинами. Это всего лишь недопонимание. Значит, мне надо их просто вырубить. Он определился с дальнейшим планом. Охотники на демонов должны быть сильнее обычных людей, так что я могу не сдерживаться. Имеющие между собой приличное расстояние оппоненты все еще продолжали изучать друг друга, подбирая выгодный момент для атаки. 13. Предрассветная густая синева устилала все небо, давая присутствующим на нем звездам отличный вид на протекающую на земле битву, прелюдии к ней. Будто в каком-то фильме о Диком Западе, суженные в напряжении глаза пары людей и одного нелюдя пересекались, образуя невидимое глазом, но очевидное по атмосфере напряжение. Когда два мечника переглянулись между собой, Ханаровский напрягся пуще прежнего, приготовившись к начинающейся вскоре атаке. И не зря, дуэт из охотницы и охотника на демонов рванул вперед параллельно друг другу, пытаясь взять демона в тиски. Ожидавший чего-то подобного Никита решил действовать наверняка. Босые ноги его мгновенно набухли от сконцентрированной в них мощи и биомассы, наливаясь густым вишневым цветом, а земля под ним натужно затрещала. Расширившиеся глаза истребителей смотрели на взмывшую в воздух фигуру. На месте прыжка вздымалась пыль, а паутина трещин нагло приватизировала большое пространство. По всей улице стоял грохот, а двоица задыхалась, отчаянно протирая глаза. Идеальное воплощение вируса же насмешливо улыбался. Кац услышал о неких дыхательных техниках, которые использует почти каждый член корпуса истребителей демонов. Из названия вполне логично было бы допустить, что для их исполнения нужно дышать. Это даст ему необходимое время на побег. Его приземление прогремело раскатом, информируя каждого, кто пропустил первый сигнал, о существовании невероятно тяжелого индивида, который почему-то приземлился на землю с высоты более 10 метров. Уже приготовившись бежать сломя голову, юноша заметил боковым зрением нечто странное. Тут же посмотрев на это нечто, он в шоке раскрыл свои карие очи. Прежняя девушка, с закрытыми из-за пыли глазами, устремилась прямо к нему, минув деревянный забор в совсем другом переулке. Ее лицо было охвачено яростью, а около рта можно было увидеть струящиеся потоки всасываемого воздуха. Что за скорость? Парень не зря был удивлен. Дом, через который он перепрыгнул, служил искусственной преградой, и как раз на это и был весь расчет, выиграть побольше мгновений. Но все было тщетно. Она восстановилась от той неожиданности поразительно быстро, за семерку секунд его полета, и успела еще преодолеть около 50 метров за 3 секунды, которые он использовал для восстановления координации после приземления. Голубой клинок был занесен за плечо, когда мечница все еще продолжала жадно поглощать ртом воздух. Никита же запаниковал, вспомнив, как эти дыхательные техники отрадно резали демонов из памяти Кацу, создавая какие-то спецэффекты. Навредит ли ему эта магия, чем бы она ни была? Он точно не желал знать ответа на этот вопрос, потому как резво отпрянул, пытаясь уклониться. Удалось лишь частично. Цветное лезвие в одной руке, занесенное прежде за плечо, двигалось в обратном направлении, стремясь к шее Ханаровского, тогда как другая конечность двигалась зеркально. Подросток приподнял руки в глупой попытке защититься. Вот только поврежденный неаккуратным приземлением ландшафт сыграл не в пользу девушки. Стремящийся за синий катаной бурный поток воды отрезал юноше руки выше локтя, находя неправильную цель. Ах, растянувшейся на изуродованной земле девушке стоило винить недоступное сейчас зрение. Никита же смотрел на свои культяпки с приоткрытым ртом, все так же не чувствуя боли. К ним уже были прикреплены багровые жгуты, которые выходили из отсеченных рук, что потеряли свою прежнюю форму, венозной массой уже стремясь к телу Ханаровского. Регенерация была быстро в той же степени, что и прежде. На него не работали клинки, которые помогали убивать демонов. Ха-ха, да он же реально теперь практически абсолютно бессмертен. Не смей потешаться надо мной, демон. Девичий яростный возглас прервал самолюбование подростка, заставив оглянуться на его источник. Он увидел гневный взгляд и чуть запунцовившие от стыда щеки уже вставшей и отступившей девушки. Багрянец позора на щеках потух, а его обладательница подняла свои глаза выше фигуры Ани, с предвкушающей ухмылкой уставляясь на что-то позади него. Попытавшись оглянуться и уклониться, юноша остался лишь с рассеченной пополам головой и половиной туловища. Виновником было что-то, напоминавшее собой колесо яростного потока воды. Тем не менее, должное упасть по естественным причинам тело проигнорировало те, покрасневшими глазными яблоками уставившись в спину сгруппировавшейся из сальто мужской фигуры. Разрезанные половинки тела уже соединялись, пока к Никите мчалась с мстительной ухмылкой на лице девушка, держа катану на изготовке. Несмотря на абсурдные травмы, тело задвигалось, успешно уклоняясь от вражеского рывка, а затем от второго такого же, который последовал уже от парня. Ханаровского все-таки взяли в тиски. 14. Смотря в эти предвкушающие его смерть глаза, подросток злился, очень злился. Он щадит их, а они над ним глумятся. Ему же достаточно выпустить наружу инфекцию, подстегнув своим желанием ее рост, и они оба сгниют заживо прямо здесь, за считанные часы. Ярость клокотала, и единственное, что сдерживало Никиту, было яркое воспоминание. Мертвое тело старика, которого он непреднамеренно убил. Сейчас уже не было того мандража по этому поводу, и он смирился. Алкаш был виноват сам же нарвался, когда решил полезть к парню. Никто же его за руку не тянул, верно? По крайней мере, так считал Ханаровский. Пока совмещение человека и вируса уворачивался, в его голове мелькали идеи. У Кацу были довольно острые когти, могу ли я их скопировать? Это одна из них. Пареньку безумно хотелось утереть этим охотникам их наглые носы, но убивать их было, пожалуй, слишком. Они же борются за правое дело, вроде как, в любом случае, доказывать этим идиотам свою недемоническую природу Никита не собирался, это бы давило на его потрепанную гордость. Руки начали морфировать, демонстрируя привычный образ, а затем получились такие же лапы, как и у того демона. Реакция охотников была определенно отрицательной, но не такой, какой хотелось бы ожидать юноши. Видимо, дуэт был готов к чему-то подобному. Они не перестали наседать на него. Подобные трансформации казались парню чем-то настолько же естественным, как и дыхание. Так же было с обращением в другое существо. Получив образец, он мог творить с ним практически все, что заблагорассудится: увеличить исходник или изменить его цвет. Так он и поступил, когда увеличенные ужасающие кисти и основания пальцев почернели, и по ним завились пульсирующие темно-багровым прожилки, а вторые начали переходить в ужасающие стальные лезвия. Те выглядели так, как будто смогут разрезать само пространство. Первый раз за весь поединок Никита встретил атаку необычной катаны жестким блоком. Удивленный взгляд охотника и охотницы ознаменовал сноп вылетевших искр. Превосходящая сила, угрожающая девушке располовиниванием, заставила ту отпрыгнуть, и она с ужасом уставилась на свое оружие. На нем была зазубрина. Уже не смешно, да? Ханаровский хмыкнул. Сейчас я займусь вами так, что мать родная не узнает. Истребителя будто током пробило, а на его лице воспрянула жгучая ярость. «Стой!» – девушка крикнула ему, когда он бездумно рванул. Нужно было переработать тактику, а не бросаться в бой без всякой задней мысли. Но было поздно. Идеальное воплощение вируса размахнулся так широко, что одного мощного удара хватило, чтобы разломать лезвие меча. Клинки Ничерин были невероятно крепки, что также зависело от владельца, но физическая сила человека, что несет в себе красный свет. Среднестатистическому охотнику на демонов остается лишь умывать руки. Голая стопа ударила не потерявшего свою инерцию ошеломленного парня прямо в грудь, отправляя в полет. Сломанные ребра, очевидно, пробили легкие, и бедняга испускал приличную долю крови из рта еще до того, как приземлился. Испуганный взгляд истребительницы был нацелен на своего напарника. Ее неопытность обошлась ей очень дорого. Ханаровский, не лишая себя такой возможности, подскочил к деве, оглушая мощным ударом по лицу обычным кулаком. Выдержала она такое испытание довольно стойко, что очень показательно. Подобный трюк мог легко разбить очень хороший камень, особенно учитывая общий вес Никиты. Только вот тот не позволял ей прийти в себя и на этот раз ударил в подбородок. Сверхчеловеческая меткость и координация были устрашающи, проявив себя в тот момент, когда он отчетливо задел кончик подбородка. Покачнувшись, охотница упала без сознания, а ее глаза закатились. Кулаки так и чесались дать добавки, но юноша решил прекратить. Одна сейчас в царстве Морфея, а другой смотрит на него своими помутневшими глазами. Его сил просто-напросто не хватало на то, чтобы подняться. Он лишь с ужасом смотрел на восходящее за демоном солнце. Нечисть не горела. Улыбнувшись этому страху, нелюдь поднял с земли оброненный клинок девушки в свои руки. Зло оскалившись, не без усилия, но Хонаровский согнул катану и затем разломал ее, бросив два элемента бессознательному телу. Гневно посмотрев на то, он отвернулся и устремился вдаль, провожаемый недоуменным взглядом истребителя. Грибанные утырки. Злость все не утихала в молодом человеке, когда он остановился в очередном переулке. Ничего, пусть вам подмога принесет новые мечи. Поздравляю всех с Пасхой. 15 суток неспешного движения Никите было достаточно, чтобы он сумел покинуть город и его предместья, а также вернуться в лес. Было довольно удивительно, но он запомнил путь, по которому двигался, от самого начала и до конца. Его фотографическая память была идеальна. Он думал о том, что чертоги его разума теперь абсолютны в принципе, и он навряд ли сможет что-то забыть. С одной стороны это хорошо, а вот с другой, крайне худо. Он больше не сможет забыть то дымное нечто. Его мозг или то, что замещает его, не станет прятать это воспоминание вовсе. Хонаровскому придется остаться один на один со своим страхом. Казалось, его поджилки до сих пор тряслись от одной мысли о противостоянии той несуразной твари. Ужас, что обуял его, самого обычного ранее паренька, медленно, но верно превращался в ярость, в свирепую и неугомонную ненависть. «Почему именно я?» Прошипев себе под нос, юноша крепко сцепил зубы. «Блядь, почему именно эта лампа попалась ей?» Резко размахнувшись, он со всего маху и немалой дури всадил тощий кулак прямо в дерево, пока по всей атакующей руке начали разбегаться светящиеся алым полоски. Огромная вмятина образовалась в коре, когда гигант затрясся, а с его шапки посыпались зеленые иголки. Второй, третий, четвертый. Бедный ствол держался теперь лишь на честном слове. По небу разлетались многочисленные взволнованные птицы, которые до этого привычно и мило чирикали. Они кружили, летали безнадежно, наблюдая за чужим неутихающим гневом. Несчастная криптомерия начала заваливаться назад, когда считанные щепки больше не могли удерживать ее огромный вес, а затем великое вековое древо пало. Грохот и бесчисленное шуршание ветками не переставало бить по ушам угрюмого Никиты, который из-под лобья смотрел в одну точку. Он больше не мог отрицать, что это все происходит с ним, и что, собственно, все случившееся, правда, ни дурной сон, ни ложь и ни иллюзия. Люди здесь боятся, истекают кровью, злятся и переживают. Их эмоции полностью настоящие, и за своей улыбкой или злобой местный не прячет пустоту. Подросток знал это с самого начала. Юноша видел это, наблюдал, но даже не думал принимать. Как он мог и почему должен был смириться с этим? Отчего его постигла такая незавидная участь? Оказаться в другом мире, другой стране, вдали от своего привычного дома, надоевшей школы и, пусть и занудной, любимой матери. Сейчас он бы отдал все, что имел, даже эти силы, если бы ему было позволено вернуться назад. Проснуться на минутку раньше, выбежать в уютный неухоженный подъезд, а затем вырвать эту чертову Алладинову лампу из материнских рук, выбросить ее на ближайшую помойку или вообще закопать под ней же, чтоб никто и никогда не нашел. Прошлое. Ему не хотелось о нем мечтать, все равно уже ничего в нем не исправишь. Однако можно предпринять что-то уже здесь, в настоящем. И глядишь того, в будущем, он окажется уже на привычной улице, в родном дворе, у самого обыкновенного подъезда, и сможет посмотреть на привычного плюшевого медвежонка, который был прибит к сухому дереву еще с незапамятных времен. Еще один раз брезгливо оглядеть клумбы, выполненные из покрышек, скривиться при виде сварливых и вредных бабок на лавочке. Да, это вполне достижимо. Хонаровского укутала шаль слепой уверенности. Для начала следовало начать с себя. Он чертовски медленный, неописуемо. В сравнении с монстрами, которые здесь существуют, конечно, довольно очевидно, что Кацу и эти охотники, которых он встретил, не самые крупные жабы в болоте. Первый вовсе был довольно труслив и осторожен, избегая встречи с более сильными сородичами или убийцами демонов. Поглощенный Никитой они вообще считал, что он довольно слаб, не на дне пищевой цепи, но чуть ниже среднего. Само собой, оценка была очень примерная и основывалась на скупых комментариях других представителей его вида. И чтобы противостоять подобным чудовищам, чья мощь разнится, судя по всему, колоссально, нужна сила. А это значит, что организация истребителей обладает большим могуществом. Неясно, каким именно, но очевидно, что не маленьким. Или сильнейшие демоны просто позволяют им зачем-то существовать. Подросток не знает, какая у них там демоническая иерархия и есть ли полноценное общество. Может, просто сам Кацу был своеобразным отщепенцем, а другие людоеды не пожелали его информировать, всякое бывает. Тем не менее, чтобы противостоять этой угрозе и наметить путь дальше, ему нужно принять соответствующее решение. Фактически, судьба всего мира сейчас в его руках. Он может уничтожить любую жизнь на этой планете, пожелая он того, ведь никто не сможет противостоять красному свету в этом году. Как выяснилось, нечисть от его вируса тоже не защищена. От этой мысли по спине юноши пробежал озноб. Хах, тот нервно хихикнул. Как там говорил дядя Человека-паука, чем больше сила, тем больше и ответственность. Да, он определенно не ошибался. Нет, человечество Никита уничтожать точно не собирался. А вот демонов, тут можно и подумать, может ли это быть его цель, для этого ему и могут понадобиться подобные способности. Стереть с лица этой земли каждого они, с одной стороны звучит складно, а вот с другой, слишком просто. Впрочем, эти думы от него не убегут, разобраться с ними позже, не проблема, а вот сейчас, кожа на всем теле воплощения вируса начала терять свою привычную краску, сменяясь на фиолетовую. Изменения протекали не только лишь снаружи, но и внутри. Мышцы становились плотнее, мощнее, в точности повторяли структуру организма Кацу. Посмотрев на итог, Ханаровский недовольно засопел. Одно единственное желание поменяло состав пигмента, отвечающего за цвет кожи, который сменился на привычный. Юноша пораженно ахнул, когда ощутил в своем новом и непривычном вместилище немалую силу, совсем не шуточную. Он осознал, что мог бы повторить все те физические подвиги, которые демонстрировал его давешний визави. Огорчало подростка лишь то, что на поддержание всего этого добра уходили абсурдные объемы биомассы. 16. Шмяк. Тяжелый кулак приземляется на толстое лицо нелюдя. Удар. Еще раз, еще и еще. Никита не прекращал наносить удары, пока демон под ним уныло кряхтел и болезненно стонал. Лицо юноши было сосредоточено, на нем не было места сомнениям. Пухлые руки и ноги твари вздрагивали каждый раз, когда он получал по своей регенерирующей морде. Внезапно, избегая чудовищных повреждений, гниющая пасть монстра разъявилась в огромных величинах, и туда угодила вся рука целиком. Острые, словно бритва, зубы вцепились в зараженную плоть намертво, но не смогли ее прокусить. Жировые складки у глаз не сложились в морщинках, а мерзкие губы растянулись еще шире, до невозможных величин, не отпуская свою жертву. Ехидные поросячьи мутные глазенки с острым зрачком уставились на него с видимым превосходством и насмешкой. Удивленный Ханаровский, растерявшийся на несколько мгновений, озорно хмыкнул, заставив нахмуриться людоеда, однако было поздно. Ярко-алые шипы неожиданно пробили заплывшие щеки, разорвали челюсть, прошли сквозь глазницу, послужив шпажкой для ока нечисти. Неисчислимые щупальца начали множиться и множиться и, не желая щадить врага, вонзаться внутрь, рвя и уничтожая внутри все, до чего только могли дотянуться. Последняя агония отобразилась на убогом лике чудовища, а затем то растворилась в победителе. На этот раз подросток лишь вздрогнул, а не схватился за голову. На него вновь нахлынули чужие воспоминания, не его эмоции, грусть, трагедия, радость, эйфория. Тем не менее, Никита предпочел отстраниться от всей этой мусорной информации, чтобы выцепить самое нужное. Король демонов. Голос его был удивленным и самую малость дрогнул. И 12 демонических лун, а еще какие-то столпы. Парень поджал губы, встав с земли. Через большую дыру в старом и трухлявом деревянном потолке Никита увидел спутник, луну. Та была, как и всегда, холодной, безразличной. Будь она живым существом, ее определенно не волновало бы происходящее здесь, на земле. Впрочем, как выяснилось, тут и своих лун хватает. Этот неряшливый жертвест видел двух из них лично, низшую и высшую, и оба пугали, однако абсолютно несоразмерно. Разница между опасностью, что излучи оба, была просто неописуема. Можно было смело заявить, не ошибившись, что между ними была самая что ни на есть бездна. Первого звали Ракуро. Он был на вид, в принципе, обыкновенным хорошо сложенным мужчиной, но настолько белая кожа может быть только у людей, которые страдают от альбинизма. Мелый то темнее будет. Он же не был альбиносом, очевидно. Черные волосы и борода говорили об обратном. Это уже не обсуждая крайне подозрительные черные трещины наполовину всей его физиономии. Третья низшая луна вызывал в поглощенном, исключая большой страх, еще и презрение. Да, он был чрезмерно горделив, ничего выдающегося. Подобным Никиту уже не напугать. А вот представитель высших рангов не пожелал называться. Четвертая высшая луна мазнул по нему взглядом, полнящимся ненавистью, а затем нерасторопно прошел мимо. Все это происходило около какой-то неприглядной деревеньки, но вот этот опыт для ныне мертвеца был ужасающий. Лишь мимолетного внимания было достаточно ему, чтобы оказаться на коленях. И это делала не аура, то сделал он сам. Создавалось ощущение, что в тот момент он был маленьким и ничтожным жучком, преклоняющимся перед Богом. Толстый демон даже думать не хотел, что могло понадобиться этому олицетворению негатива наяву в подобном месте, но после того случая он как раз-таки покинул свою прежнюю территорию, заняв эту. В любом случае, местным больше не придется приносить этой твари жертвы, больше некому. Удивительно алчное и уродливое душой создание. Мысли Никиты беспокоила другая сторона, человеческая. Какие-то столпы. Грубо говоря, еще совсем недавно он лишь немного превосходил напавших на него охотников, когда те работали в паре, и, в основном, ему помогла смекалка, а также знание возможностей развитых из его любимой игры. Со своей новой способностью он стал на голову выше, а то и на все две, только вот, это чертовски ничтожное количество силы, ведь по сравнению с той же четвертой высшей луной она вообще не котировалась. Столпы, предположительно, как сильнейшие боевые единицы организации охотников, могли им противостоять, а может даже и побеждать, хотя это навряд ли. Насколько поглощенный толстяк знал, состав шестерки высших не менялся уже больше сотни лет, и либо те так хорошо прячутся, либо они способны молоть этих столпов, словно семечки. Это определенно странные и противоречивые выводы, обусловленные недостатком информации. Ханаровский предпочтет продолжать собирать ее, чтобы ненароком не ошибиться. Еще стоит учитывать, что он оставил тот самый дуэт живыми, а те прекрасно видели, что его невозможно убить путем отсечения головы, а также неуязвимость нечисти перед лучами солнца. Это должно произвести на тамошнюю верхушку неописуемый фурор, мол, как же так, почему привычные способы не работают? Тут необходимо будет исходить из ситуации. Вполне возможно, что Никите придется убивать сильных охотников. Терпеть унизительные избиения он точно больше не намерен. Тем не менее, этой организации еще необходимо его найти, да и возможно, что с ними будет реально договориться. Не все же там такие упрямые идиоты. Впрочем, юноша прямо сейчас собирал свои награды и огорчался, ничего такого особенного он не получил. Кацу был, собственно, прилично сильнее, чем сегодняшняя жертва подростка. Всему свое время. Никита научился использовать свои новые способности намного эффективнее. Он обращал именно ту группу мышц, в которой сейчас нуждался. Нужно стремительно передвигаться, пожалуйста. Перевоплощались бедра, пресс, икры, ягодицы. Необходим удар посильнее, спина, плечи, руки, кисти, ноги. Такой метод позволял сводить расход драгоценной биомассы до самого минимума. Благодаря своей новой сути, Никита понимал процессы, происходящие в его теле, намного лучше, чем то смог бы сделать даже какой-нибудь ученый или врач. Все-таки способность управлять собственным организмом на клеточном уровне невозможно переоценить. Все, что остается, это продолжать искать демонов, идти по их головам, беря то, что нужно. Ханаровский для себя решил, что обязательно выполнит свое желание. 17. Рутина. Как часто это понятие можно применить к убийствам? Практически никогда. Любой серийный маньяк, как правило, свою работу рутиной не назовет, потому как он ее любит. Да и солдат испытывает стресс на поле боя, так что обыденностью то быть не может. Тем не менее, Ханаровский был абсолютно уверен, что то, чем занимается он, есть рутина. Толстяк знал много полезной информации, в частности, так касалось других его знакомых по профессии. Демоны и их реал обитания предстал перед Никитой красной кнопкой, к которой так и тянуло подойти, а затем и нажать на нее. И юноша не стал отказывать себе в таком удовольствии. Весь свой гнев, всю свою ярость и ненависть на обстоятельства, на того джинна, он вымещал, когда кромсал этих тварей, избивал без пощады до тех пор, пока они не могли сопротивляться, пока их сильные тела не могли быть поглощены. В этом определенно что-то было. И самое главное, он мог не винить себя за их смерти. Они это заслужили и не имели права на пощаду в какой-либо форме, так он считает. Грызла ли совесть хоть одного они, когда тот грыз кого-то сам? Подросток почему-то был уверен, что ответ будет отрицательным. Его не волновали их причины, по которым они становились демонами. Какая разница? Позади лишь гнусные ублюдки, а впереди – родной дом. Абсолютно несоизмеримые вещи. С каждым поглощенным картина принимала все более цельный и адекватный, насколько это возможно, вид. Никите стали известны имена некоторых высших лун и почти всех низших, однако ничего конкретного о короле демонов. Казалось, тот был неуловим. В памяти каждого демона, с которым он встречался, тот представал в разных обликах. Где-то ребенком, там взрослым мужчиной, здесь подростком, а вот тут стариком или старушкой. Во всех своих образах король никогда не представлялся тем, кого собирался обратить. Он был грозным, угрожающим, а его взгляд пробирал до костей. Сливово-алые глаза обещали нести лишь беды и страдания. 12 демонических лун же вызывали меньшие опасения. Оно и понятно, те не могли быть сильнее своего правителя или хозяина, кем бы тот ни являлся. Первая низшая, Энму, вызывал в Ханаровском какое-то глубинное недовольство, внешней невинностью того. Благодаря памяти одного из монстров, он прекрасно знал о некоторых его способностях, как и обрывки информации о прочей части дюжины. Искусство демонической крови стало для юноши вообще довольно-таки неприятным сюрпризом. Какое может быть счастье от знания того, что сильные демоны обладают абсолютно уникальными способностями? Разве что радовало только то, что он узнал это заранее. Предупрежден, значит вооружен. Эта своеобразная магия вызывала в подростке здоровую опаску, ведь вдруг она сможет наносить вред ему, живому идеальному воплощению вируса. Вдруг, например, найдется кто-то, кто сможет дышать огнем или контролировать его. Не совсем хотелось бы парню узнать, насколько же расстоит красный свет. До такого лучше вообще не доводить в принципе. Пришло время охоты на крупную добычу. Камануэ, шестая низшая луна, был весьма и весьма скрытен. Его территория была относительно большой и занимала титанические, в сравнении с другими демонами, объемы. Несколько городов и деревень, которые прилегали друг к другу, находятся под его фактическим контролем. Не сказать, что он наводит там свои порядки, однако вторженцев среди сородичей не терпит. Он не убивал глупцов, что лезли на его угодья, а лишь учил. Учил очень хорошо и надолго. Обучающимся не нравилось. Никакому демону не понравится, когда его будут насильно удерживать под открытым небом, заставляя ожидать своего неминуемого конца при наступлении рассвета. Благом было то, что за считанные несколько минут Каману и все-таки отпускал провинившегося. Не успел покинуть местности и спрятаться за отведенное время. Что ж, это не вина шестой низшей луны. Вообще у Никиты сложилось впечатление, что этот индивид крайне нервный. Казалось, что он был постоянно на взводе, излучая свою паранойю каждому желающему. Повышал голос, перестраховывался, был осторожен. У Ханаровского появился простой, но действенный, как лом, план, который позволил бы выманить необходимую цель. 18. Острые клыки беспомощно терлись о кожу, стараясь ту прокусить, но все было тщетно. Абсолютно дикие глаза они с испугом глядели на безразличное лицо юноши, пока тот старался не замечать попыток демона вырваться из его рук. Щуплый кулак держал монстра за клок сальных волос и часть бледной морды. «Что ты делаешь? Отпусти меня!» Вновь взвился он. «Отпусти меня, говорю тебе! Закрой ты уже свою пасть!» Яростный взгляд Никиты упал на большие глаза людоеда. «Или я оторву твою башку, а потом закопаю ее в землю!» КГХ. Чудовище протяжно сглотнуло. «Хоть он и бессмертен, но из-за своей слабости навряд ли сможет регенерировать целое тело, а так и от голода помереть, совсем не сложно. Слабый демон не может позволить себе обходиться без человеческой плоти продолжительное время, а иначе сойдет с ума, чуть позже обратившись пеплом. Тощие пальцы были невообразимо сильны, безумно. Стоило демону попасться в хватку этого сопляка, все было уже кончено. Тем не менее, тот не оставлял попыток найти бегающими глазенками возможность для побега. Пустое заброшенное помещение, уже занесенное пылью. Это был чей-то покинутый дом на окраине города. Прошло 5 минут, 10, полчаса. Ничего не происходило, а напряжение наживки все росло и росло. Он не понимал, куда и зачем его притащили. Еще больше людоеда напрягал мальчишка, чье лицо не менялось. На том оставила свой нестираемый след безмерная решимость, будто он стоял перед обрывом. Что этот маленький ублюдок задумал? В голове чудовища вились самые разные мысли негативных тонов. Кто он вообще такой? Верно, он не знал, кем являлся этот подросток, но демоном он не был, и это наверняка. Они могут чувствовать друг друга, опираясь на банальные 5 чувств. Это уже не говоря о беспроигрышных методах, вроде анализа чужой ауры. Очень опытные и старые монстры были способны по ней определить даже мощь оппонента. Кцу, например, был в этом направлении абсолютной бездарностью. А вот и он. Хоноровский насмешливо хмыкнул. «Ты про кого?» Душегуб всполошился и запаниковал. «Уже не важно», — отстраненно отметил юноша. Его рука резко напряглась и сжалась, из-за чего захваченный им участок нелюдской головы просто-напросто разорвался и промялся, словно какая-то бумага. Уже собираясь возопить, пострадавший начал впитываться в тело идеального воплощения вируса, а процессу помогали тучи маленьких щупалец. Ожидая всего, что угодно, он направился к выходу из жилища. И совсем рядом, прямиком на пыльной земле, стоял он. Шестая низшая луна, угрюмый взгляд голубых глаз, не предвещавший ничего хорошего, встречал парня. Бледная кожа, вытянутый зрачок в левом оке, и номер 6 в правом. Странный узор темно-зеленого цвета на пол лица, а также волосы, зачесанные назад и затянутые в 4 пучка. «Ты кто такой?» Тон Каману и был вызывающим, раздраженным, пока он внимательно следил за вторженцем. Никита промолчал. «Действительно, зачем лишний раз болтать, когда перед тобой находится подобный тип? Очень сильный параноик. За такими необходим глаз да глаз». Впрочем, подобный жест навряд ли был оценен положительно. «Сдохни». Произнесенное звучало как приговор, однако подсудимый не стал ждать конца вердикта, а рванул вперед, используя все, что он получил от прошлых охот. Ловкость демона-кота была неописуема. Сила великана, достигавшего 4 метров в высоту, уплотненная структура тела трусливого ничтожества, напоминавшего собой черепаху. Каждая из этих черт соединилась в Хоноровском. Однако, не успев добраться до своей цели, парень почувствовал что-то на своей ноге, будто ту что-то сдавило и пронзило, скорее вцепилось. Догадавшись за единственный миг, чем это могло являться, юноша пустил в землю корни. Сеть начала ветвиться и множиться как раз тогда, когда полтонны биомассы взмыли лишь на считанные декады сантиметров. Член дюжины помрачнел еще сильнее, стараясь вырвать Хоноровского с большой частью грунта, но у него ничего не получалось. Тот успел оплести своими усиками за доли мгновений десятки тонн земли. Изготовившись атаковать уже вручную, Камануи полностью упустил момент, когда сзади в него вонзилось нечто острое. Пораженно вздрогнув, демон оглянулся, большими глазами уставляясь на багровую продолговатую конечность. Та напоминала какую-то иглу, настолько утончалась в конце. Шокированно наблюдая за этой сценой ничтожный миг, людоед взъярился с невиданным неистовством. «Ублюдок!» Он закричал, когда из его рук вышли, пуская рябь по коже, будто по водной глади, 2 хлыста с пугающими и угрожающими черными шипами. Те начали двигаться словно бы самостоятельно, иссекая все препятствия на пути свободы своего хозяина. Тот же гневно и многообещающе глядел на отчего-то улыбчивого Никиту. «А!» – недоуменно протянул они. Он ощущал в своей груди тепло, которое все росло и росло, пока не начало казаться касанием открытого огня. Болезненно застонав, шестая низшая луна со страхом уставился на свою пульсирующую и пузырящуюся под одеждой кожу. Что это? За этим вскриком последовал кровавый взрыв. После подобного он, конечно же, утерял контроль над демонической магией. Это и стало причиной его конца. Последним, что видел в своей жизни демон 12 лун, были бесчисленные жгуты, которые напоминали собой примерских, словно покрытых кровью, червей. 19. Грузные дождевые капли разбивались о землю, точно жидкий хрусталь, только чтобы сделать землю мягче, темнее. Пасмурное небо навевало плохие мысли и угрюмое настроение, а люди в такое время, в большинстве своем, предпочитали сидеть по домам. Толстые, тяжелые и злые серые тучи закрывали солнце. Подарок для демонов был бы таковым, если бы тот не растоптал вторженец во всех смыслах. Никита любил дождь с темными облаками, однако только тогда, когда он мог наблюдать за этим из окна. В такие моменты дома становилось в 3 раза уютнее. Навскидку, сейчас же чертова непогода лишь иной раз напоминала о том, что он как раз-таки не дома, и навряд ли что-то иное предвидится в ближайшее время. После убийства члена дюжины бесовских лун прошла неделя. Летний сезон дождей, который здесь кличут Сую, вошел в полную силу и стихнет теперь только к июлю. Камануи знал много, очень много, но не вся эта память была полезна, хотя информация по теме была неоценима и обширна. Стоило начать с того, что он узнал чуть больше подробностей о высших лунах и намного больше о Мудзане Кибуцудзи. Именно так звали короля демонов, беспощадного, жестокого и безмерно эгоистичного. Именно эти черты характера были самыми очевидными, когда Камануи в очередной раз бывал на собрании низших лун. Хотя собранием то назвать было крайне сложно, ведь Мудзан беседовал с каждой низшей по отдельности, хотя, насколько знал сам слабейший член демонической организации, высшим лунам оказывалась намного большая честь и их встречали всех вместе в каком-то секретном месте. Стоило начать с того, что состав первых менялся практически постоянно. Как минимум каждые 3 или 5 лет умирала хотя бы одна луна низших рангов. Пост второй занимала ныне Убуме, обещая вскоре обогнать осторожного Инму. Третий был суровый Ракуро, четвертый – наглый Хайра, а пятый – унылый Руи. Последний являлся, пожалуй, самым непоколебимым в своей позиции среди шестерки. Пост пятый не сменялся уже продолжительное время. Подобные странные характеристики Камануи дал всем своим товарищам. Основной целью всей шестерки и той, что выше, был и есть поиск для него цветка, голубой паучьей лилии. Кибуцудзи сообщил своим слугам, что это растение поможет каждому они преодолеть смертельную слабость перед солнцем и его яркими лучами, стать полноценными идеальными существами. Другой же их ролью было, пусть и чуть менее важной, уничтожение каждого истребителя демонов, столпов в том числе. Эти данные давали Ханаровскому новую почву для размышлений. Как раз он и занимался тяжкими думами, пока мерно вышагивал в тяжелых с виду черных ботинках, очень стараясь не провалиться под грязь. Его абсурдный вес тому не способствовал, но он был весьма и весьма усерден. Темный плащ-накидка услужливо покачивался под требованием рьяного ветра, что натужно завывал. Возможности биомассы в цельном организме развитого были практически ничем не ограничены, когда дело касалось внешнего вида. Во всех отношениях создать одежду не было никаких проблем, как и изменить прическу или черты лица. Можно сказать, что это были даже сущие мелочи. Юноша бы никогда не признался в этом никому, но в последнем он себе не отказал. А кто бы не хотел быть в его возрасте красивее и представительнее? Пусть он и не копировал какого-нибудь Брэда Питта, однако простых косметических моментов хватало с головой. Сделать кожу идеально гладкой и ухоженной, убрать случайные прыщи и родинки. Уже с этим набором он мог считаться красавчиком. По его собственному скромному мнению, конечно же, от противоречивых мыслей подростка отвлекла довольно неожиданная сцена. Какой-то взлохмаченный старик в традиционных японских сандалиях и серой рубахе стучался в каждый дом, который видел. При этом он скорее что-то стонал. Нельзя было назвать слышимое связной речью. Вполне очевидно, что дедушка простудился под дождем, который заставил его промокнуть до самой последней нитки. Несколько секунд стоя в сомнениях, парень решил подойти к нему. Тот, казалось, совсем не обратил внимания на человека, который уж больно громко расплескивал лужи, пока тот не подошел совсем близко. Уже на это пожилой мужчина обернулся с испугом на лице. Как тут не испугаешься, когда за тобой, по ощущениям, встал самый настоящий мишка, увесистый такой косолапый. Вам чем-то помочь? Не став ожидать комментариев от своего нового собеседника, Ханаровский задал вопрос сам. А, сперва пораженно протянул дед, не ожидая увидеть такого обычного индивида. Да, да, помогите. А что случилось-то? Резонно вопросил Никита. С чем помощь? Внук мой страшно заболел. С отчаянием взмолил он. А врача нанять не могу, у нас с женой совсем нет сбережений. Парень недоуменно смотрел на мужчину, пока в его голове медленно сменялись различные мысли. Это было довольно неожиданно, хотя и должно было быть наоборот. Ханаровский как-то совсем упустил весь колорит прошлого, наверняка из-за своей нынешней неуязвимости. Ему не нужна пища, сон, вода или гигиена. Он всегда был на пиковом состоянии и никогда не уставал физически. А старик же, ему было совсем худо, и в душе, и снаружи. Красные полубезумные глаза, мешки под ними же, на это было горько смотреть. Однако, что для Никиты стоило решить эту проблему? Лишь возможные проблемы от вероятного хвоста, но... Японский народ ведь славится нерушимостью своего долга перед тем, кто оказал им неоценимую услугу, верно? Юноша прикусил губу. Этот человек совсем скоро умрет, а он не остановится, пока это не случится. И даже если остановится, все равно умрет, лечение ему недоступно и сам он очень стар, не выкарабкается. Его уныние и печаль зашли настолько далеко, что тот готов просить помощи даже у случайного прохожего. «Хорошо, ведите меня к своему внуку», — решительно сказал Никита, почувствовав уверенность в собственных способностях. «Сделаю все, что смогу». «Да, конечно», — запричитал тут же взбодрившийся старец. «Большое вам спасибо». Тощая ладонь исчезла с руки мальчишки лет 14, когда обладатель первой довольно прищурился. Его идея с помощью чужому иммунитету благодаря собственным крайне агрессивным клеткам была эффективна. Благодаря жесткому контролю Никиты, те не могли причинить вред пациенту, а отличить возбудителя инфекции и затем уничтожить было не так уж и сложно. Те собирались в огромные колонии, ежесекундно выпускающие токсины, продукты своей жизнедеятельности. Разложить их на безвредные элементы, пусть и неизвестно, какие, тоже было не так уж и сложно, как и насильно ослабить иммунный ответ по одному лишь размытому желанию. Ханаровский был весьма горд собственным достижением, что показывала его довольная ухмылка. Предки мальчика смотрели на него с восхищением. Они поняли, что все закончилось хорошо сразу же, когда их внук задышал спокойно, без особых усилий, не кривя свое молодое лицо в бессознательном бреду. «Вы, должно быть, Камисама, верно?» С трепетом и дрожью в хриплом голосе вопросил старик. Его жена посмотрела на того пораженно, а затем в ее глазах промелькнуло осознание, и она тут же упала в догадзе. То же самое за ней повторил и пожилой мужчина. «Большое спасибо вам за помощь, Камисама», — горячо возопили старики, не жалея глоток. «Мы будем молиться вам каждый день, никогда не забудем вашей доброты, примите нашу благодарность, молим вас, Бог». Подросток пораженно застыл, затянув с ответом на несколько секунд. «Бог». На его лицо выползла легкая самодовольная улыбка. «Дагудза, яб». Поза, в которой человек садится на колени, опускает почти до земли свою голову и произносит «пожалуйста». Смысл дагудза в том, чтобы продемонстрировать свое высшее почтение перед кем-либо. 20. Никита сидел на татами в позе сейдзе и глядел на зернышки риса. Слегка приоткрыв рот, он выглядел весьма удивленным. Тот был довольно грязным, если можно так выразиться. Все же порой ему стоило не пропускать память поглощенных демонов, которая касалась быта в их человеческой жизни. «Что-то случилось, Камисама?» – взволнованно спросил знакомый старик, а вслед за ним всполошилась и старушка. «Вам не нравится еда?» Тот был уже здоровым и выглядел даже бодрым. Не скупясь после похвалы, юноша решил помочь заодно и самому взрослому мужчине из этой семьи. Не стоило и упоминать, насколько горячи были благодарности жены этого человека и его самого. Те решили накормить доброго бога, демонстрируя свою благодарность. Смотря в эти мутные старческие глаза, создавалось впечатление, что у пожилой пары можно было попросить практически что угодно, и то они сделают без каких-либо сомнений. Ханаровский слегка поджал губы, когда его щеки едва-едва покраснели. Все же подобное было несколько неловким и непривычным. По крайней мере, проживая свои недолгие годы в России, он никогда не сталкивался с таким уважительным отношением. С какого-то момента взрослые, само собой, начинали общаться с ним на «вы», но то происходило только при определенных обстоятельствах. Это уже не говоря о старичках, большинство из которых в той же России никакого уважения к молодежи не питали, даже формального. «Нет, мне все нравится», вопреки некоторым сомнениям, он ответил отрицательно. «Просто я впервые вижу рис такого цвета. Это неудивительно, Камисама». Мужчина приподнял морщинистые уголки губ в легкой улыбке. «Все же вы не могли есть ничего другого, кроме чистого риса». «Чистый», оторвав взгляд от глиняной чашки, Никита недоуменно вскинул бровь. «Чистым рисом зовется полностью белый», понимающе покивал он. «Его у нас ест только знать и сам император Тайсё сама». Скептически разглядев почтительное лицо старца, подросток краем глаза пробежался и по даме. Та сидела молча весь прием пищи, не задавая никаких вопросов, но с недюжинным любопытством разглядывая физиономию Ханаровского. Гладкую, чистую, идеально ухоженную. Совсем не японский разрез глаз тоже был довольно интересен в свете происходящего. Стоило приметить этот интерес, как она тут же отвела свой взор в легком испуге. «Стесняется, что ли? Определенно не каждый день к тебе приходит божество, исцеляющее твою же родню за, фактически, спасибо». Довольно ловко зацепив деревянными палочками ломтик сырой бледноватой рыбки, парень мокнул ту в маленькую пиалу с соевым соусом, а потом закинул себе в рот. Как же это приятно, вновь ощутить вкус еды. Действительно, он не брал в рот ни куска чего бы то ни было, в привычном понимании, с самого своего появления здесь, с большой буквы. Еще в новинку был сам вкус еды. Все же всю гамму ощущений от пищи чужая память передать не способна, а потому здешняя кухня была для идеального воплощения вируса воистину необычна. Не вкуснее и не хуже стандартных для него супов или выпечки, а просто необычно. А вот такой вкусный рис его мать варить не умела. «Очень вкусно», — откровенно признался он, пережевывая рыбу и липковатые зерна. «Благодарим вас за похвалу, Камисама». В очередной раз склонившись в Дагдзе, супруги выразили свою признательность. А вот Никита лишь еще раз сдержал усталый вздох. Такое отношение было несколько неприятным, потому как сам подросток полагал, что вот так вот общаться с людьми не стоит. Хотя он своих комментариев с мнением по этому поводу решил не вставлять. В чужой монастырь со своим уставом лезть не стоит, как говорится. И все же первые мгновения гордыни уже схлынули, а на душе остался только легкий осадок и смесь различных чувств. На него смотрели таким взглядом, каким евреи наверняка глядели на Моисея. В общем, ожидали чудес. В местном фольклоре каждое прибытие богов на земли смертных сопровождалось какой-нибудь чехардой. Кагуцути, например, после своей смерти от рук собственного отца, превратился в вулканы. 8 частей его тела, если быть точнее, а из каждой капли его пламенной крови рождалось новое божество. Ханаровский, конечно, показал чудеса, круче которых были разве что подвиги Иисуса из Библии, но дуэт ожидал чего-то еще, не настаивал, само собой, но точно не отказался бы, и что ему с ними делать?